Когда девушка вышла, Миноли повернулась к Лесе. Лицо ее было серьезным. «Как ты думаешь, госпожа моя, к добру мы нашли Айваса? Джексон наговорил нам таких невероятных вещей. Не все люди смогут их принять и понять, а некоторые не станут и пытаться». Она подумала о своих твердолобых родителях и других, чей разум был так же неповоротлив. Как орфистка, она повидала их немало. Леса развела руками. «Поздно сожалеть, мы уже нашли его, и я не хочу ни от чего отказываться, даже если наша находка приведет к болезненным переоценкам настоящего». Она глубоко вздохнула, устремив мечтательный взгляд куда-то вверх. «Рассказ о том, как предки попали сюда. Вид Перна на фоне черного неба. Это потрясающе. Я и не предполагала, как он выглядит со стороны. А с каким волнением мы слушали об отважной борьбе первопоселенцев с нитями. Мы-то уже привыкли к ним. Пусть кое-кто и думал, что последнее прохождение закончилось 400 оборотов назад». Губы ее мстительно дрогнули при воспоминании тех неверующих, едва не сгубивших Перн. Но каким потрясением должна была оказаться встреча с нитями для первых колонистов? Легким движением Леса коснулась плеча Миноли. Лицо ее приняло виноватое выражение. «Ты, моя дорогая, заслужила право услышать эту историю. Но видишь ли, когда за нами послали, мы понятия не имели, что же там такое нашли. Я думаю, вас не откажется повторить свой рассказ для тебя и других мастеров цеха орфистов. Ведь так или иначе вам придется распространять эту повесть повсюду, а наши дети обязательно должны узнать истину о том, кем и когда был заселен прекрасный Перн. Наверное, нам понадобятся новые учебные баллады. Но это уже решать Сибеллу, ведь так?» Выражение ее подвижного лица снова изменилось. Благоговение мгновенно перешло в забавную гримаску. «Знаешь, я едва поверила собственным ушам и глазам, когда Айвас сказал, что поселенцы сами создали первых драконов. Как это? Ах, да, методом биоинженерии». В ее улыбке мелькнуло злорадство. «Какое счастье, что так мало древних всадников дожили до этого дня. Уж они-то навряд ли смогли примириться с таким святотатством». «А тебе самой легко примириться с тем, что дракона вывели из огненных ящериц, пусть даже методом биоинженерии?» Миноли с улыбкой посмотрела на госпожу Вейра Бенден. Все эти обороты Леса не скрывала своей неприязни к маленьким сородичам драконов, и орфистка всегда старалась держать подальше от нее своих питомцев. Леса снова сделала гримаску, но на этот раз скорее задумчивую, чем недовольную. «Ну, согласись, Миноли, порой они действительно невыносимы. Ты оставила своих в цехе орфистов?» «Да, со мной только красотка, нырок и крепыш». Миноли покосилась на Лесу. «Как отнесется к этому госпожа Вейра?» «Они обожают труд и не отходят от него ни на шаг». Теперь на подвижном лице Лесы отразилось раздумье. Айван спрашивал про Рута, а большие драконы, Маяра, Мотам, Немент и Кант, его поразили. «Надо будет спросить, почему, как только представится удобный случай». Она протяжно вздохнула. «Но если он сумеет нам помочь навсегда избавиться от нитей...» «О, небеса Перна, как бы я хотела в это поверить!» Чуткий слух орфистки подсказал Миноли, в голосе Леса прозвучала нотка отчаяния. Госпожа Вейра поймала ее взгляд и медленно кивнула. В глазах ее стояла печаль. «Именно сейчас, Миноли, нам просто необходима надежда на то, что есть способ справиться с ними и зажить, наконец, так, как собирались наши отважные предки». Джексон утверждает, будто Айвас говорил, что такая возможность не исключена. «Хорошо, что Джексон хотя бы точно повторяет его слова», — сухо заметила Леса. «Слышала бы ты, какие слухи уже гуляют по верам». Бенденский орфист постарается их развеять и дать взамен достоверные сведения. Надежда – прекрасная вещь, но она должна быть реальной. «Так Айвас действительно сказал, что возможность существует?» Леса кивнула. «Да, существует, но нам всем придется работать, не покладая рук, чтобы воплотить ее в жизнь. Предстоит усвоить столько нового». «Что ж, это поможет укрепить дух», – сказала Миноли, и оживленно добавила: «Вот что меня удивляет, как удалось нашим предкам пережить столько прохождений, сохранив хотя бы кое-что из своего культурного наследия. Нужда заставила, так же, как и нас. Зато теперь мы знаем, сколь много из нашего культурного наследия мы утратили. И если бы постоянная угроза миновала навсегда, какая сказочная жизнь могла бы нас ожидать?» Миноли выразительно посмотрела в глаза Лесе. «Ты думаешь, для драконов и вееров она тоже будет сказочной?» «Да», — Леса выпалила это с таким неожиданным ожесточением, что удивило даже Миноли, бывалого мастера цеха орфистов. «Да, для драконов и вееров это принесло бы еще большую пользу». Она перевела дух и ткнула пальцем в карту. «Ведь нам предстоит заново исследовать целый неведомый мир». Она наклонилась, разглядывая карту. «Интересно, что значит Хансю?» Тут вернулась Дженсис, в руках у нее была корзина, из которой выглядывал кувшин скла, посуда и разнообразная снедь. Девушку так и распирало от новостей. «Видели бы вы, что они там наделали, пока мы возились с уборкой», — сказала она, улыбаясь во весь рот. «И какая толпа собралась поглазеть на Айваса!» Леса порывисто вскочила, но Дженсис замахала на нее руками. «Там уже распоряжается Флар, Сибел и мастер Робинтон. А нам пора слегка перекусить. Вот, госпожа Леса, я принесла свежих фруктов и колобков. Миноли, не нальешь ли ты нам кла?» — попросила она, вынимая еду из корзины. «Видно, ты, как и твой дед, сторонница целесообразности», — одобрительно заметила Леса, снова усаживаясь на стол. Запах свежего хлеба и мяса напомнил ей, что со времени раннего завтрака в Вере Бенден прошло уже немало времени. «Миноли, как только мы поедим, я позабочусь, чтобы Айвас включил тебя в список». Госпожа Вера повернулась к Дженсис. «Айвас уже давно...» — она задумалась, подыскивая нужное слово — «доступен». Дженсис улыбнулась ей поверх кружки скла. «Достаточно давно, чтобы просмотреть все то, что дед притащил из пещер, и решить, что подходит, а что нет. Мастера Вансор и Терри разбираются с чертежами, на которых показано, как нужно собирать эти компоненты». Девушка слегка запнулась, произнося незнакомое слово. Они послались за Нористом, главным мастером стеклодувов. Два экрана потрескались. «Айвас хочет выяснить, есть ли у нас умение, только он называет это технология, чтобы изготовить подобный материал. Он, конечно, ведет себя очень учтиво, но умеет выжать из каждого все, на что тот способен». «Он?» — Дженсис потрясла головой и беспомощно посмотрела на Лесу. «Как мы его называем? Сам Айвас говорит, что он всего лишь машина, но у него такой удивительный голос. Звучит совсем по-человечески». «Удивительный голос?» — с набитым ртом переспросила Миноли, жевавшая сочный плод и поспешно вытерла сок, грозивший закапать у нее с подбородка. «Да», — насмешливо фыркнула Леса, заметив реакцию орфистки. «Просто изумительный, почти такой же прекрасный, как у мастера Робинтона». «Ну да», — Миноли вскинула густые брови и, не обращая внимания на шпильку Лесы, спокойно добавила: «Это очень предусмотрительно со стороны наших предков». Леса широко улыбнулась. «Я просто хотела тебя предупредить. Знаешь, поначалу эта штука изрядно пугает». «Очень любезно с твоей стороны, госпожа», — усмехнулась в ответ Миноли. «Интересно, известно ли ему что-нибудь о музыкальной культуре колонистов?» «Я так и знала, что ты об этом спросишь», — рассмеялась Леса. «Он говорил», — с готовностью вставила Дженсис, — «что в его банках памяти есть записи по планетарной технике колонизации, а также исторические и культурные архивы, которые колонисты сочли необходимо сохранить. Ведь не могли же они пренебречь музыкой, верно?» Леса спрятала улыбку, ее позабавила тонкая насмешка Дженсис. «Если они не пренебрегли, то и нам стоит придерживаться такого же мнения», — безмятежно ответила Миноли, уплетая колобок. «Это будет первым вопросом, который я задам Айвасу». «Спору нет, Айвас – умнейшая штука», – продолжала Леса. «Только у него всего один голос, хоть и весьма сладкозвучный. Так что он сможет спеть только одну партию, даже если окажется, что в его памяти хранится старинная музыка.